Глава 14. «Да», — ответила Настя. «Мне сказали, она здесь заправляет делами». «Ах, Прасковья!» — воскликнула монахиня, словно только сейчас поняла, о ком идет речь. «А она здесь больше не служит». Последнюю фразу настоятельница произнесла резко и четко, словно желая выделить ее и подчеркнуть. Говорить тут больше не о чем. «Интересно», — задумчиво произнесла Настя. «Но ведь мы все равно можем обсудить наш вопрос». Вмешался я в разговор, видя, что девушка в замешательстве. «Конечно!» — гораздо более доброжелательно произнесла сестра Катерина. «Пройдемте внутрь. Сможем побеседовать в саду. Не держать же гостей на пороге». Добродушие ей не шло. Ее холодные серые глаза говорили об обратном. Она бы с удовольствием выставила нас, чтобы мы не мешали ей заниматься своими гнусными делишками. Я даже не сомневался, что именно она проводит финальные обряды инициации, хоть совершенно и не представлял, как они выглядят. И тут даже не важно, к чему именно готовят послушниц. В конце всей цепочки совершенно точно стоит эта пожилая женщина. «Кстати, я не могла не заметить, что вы путешествовали не на лошадях. Вы владеете искусством магии?» «Да», — коротко ответил я. «Пользуетесь покровительством кого-то из духов?» Не прекращала свои расспросы настоятельница. «Конечно», — удивленно воскликнул я. «А как же иначе?» «Мало ли», — невнятно произнесла монахиня. «Может, вы не из местных. И чего адепта я имею честь лицезреть?» «Мне покровительствует могучий дух северо-восточного ветра. Спасибо». Не задумываясь, ответил я. Говорить про шансы я не собирался. «О!» — произнесла монахиня, и ее взгляд вмиг потеплел. «Мы всегда рады таким гостям». Слово «таким» она выделила, словно желая показать, что пассива каким-то образом входит в круг тех духов, кто имеет здесь какое-то значение. И вот это было интересно. Я подозревал, что серая стерва сочувствует Севроку, да идея Шалока, судя по всему, разделяет. Но не думал, что среди людей это известно и каким-то образом используется. Это место мне определенно все меньше и меньше нравилось. Зато теперь сестра Катерина была само радушие. Она проводила нас в маленькую беседку, стоящую сбоку от основного каменного здания и зажатую между стеной и какими-то хозяйственными постройками. Тем не менее, тут было тихо и уютно. Каменные перила, чуть ниже пояса высотой, крытая темной древесиной крыша, две лавочки и столик. «Подождите меня здесь буквально пару минут. Я попрошу, и вам подадут чай. Я присоединюсь к вам после того, как отдам пару распоряжений. Тогда сможем спокойно поговорить о вашей бедной сестре». Последнюю фразу она произнесла с сочувствием, обращаясь к Насте. Монахиня развернулась и быстрым шагом вышла из беседки. Направилась в основное здание. Отсюда открывался хороший вид на внутренний двор монастыря. Было видно, как снуют по двору сестры в черных длинных платьях, ничем не отличающихся от одеяния настоятельницы. Кроме них, я заметил несколько молодых девушек в серых платьях до середины лодыжек и серых же платках на голове. Видимо, это и были послушницы. Я попытался рассмотреть лица этих девушек, но ни на одном из них не заметил радости и одухотворения, что было бы логично видеть в месте, где девушки проходили духовные практики, как мне рассказывала Настя. «Никита!» — позвала меня моя подруга. «Тут что-то не так». «Что ты имеешь в виду?» Я и сам чувствовал какое-то напряжение вокруг, но списывал это на свою нелюбовь к подобным местам. «Не вижу ни одного знакомого лица. Хоть кто-то должен был остаться. И этот запах...» Втянув носом воздух, я сосредоточился на ощущениях. Пахло свежим деревом, морилкой и сыростью. Влажный воздух леса, немного приправленный столярными ароматами. Кажется, ничего особенного. Хотя, где-то на самом краю обоняния было что-то раздражающе знакомое, но я никак не мог понять, что это. «И что это за запах такой?» — спросил я у Насти. «Не знаю, но что-то знакомое». Девушка выдохнула и задержала дыхание. «Нет, не пойму». Молчаливая серая послушница принесла нам поднос с чаем и кусочками сушеных яблок. Девушка вошла, поставила свою ношу на столик и так же тихо удалилась, так и не подняв лица. От напитка пахло какими-то травами. Кажется, это был иван-чай, сдобренный чем-то из лесного богатства этих краев. «Видел?» Настя схватила меня за рукав и начала трясти. «У нее отсутствующий взгляд, словно она не в себе!» Настя рывками выдыхала из себя фразы. Было видно, что девушка сильно волнуется. «Конечно, она не в себе, если сюда набирают таких!» Чуть нервно усмехнулся я. «Тебе бы все шутки шутить!» Укорила меня Настя. «Что поделаешь? Когда я не понимаю, что происходит, то склонен шутить. Даже если совсем не смешно. А вдруг они все под контролем императора? Не думаю, что такое возможно. Магия все же требует некоторых затрат сил. И пусть даже император очень силен, но зачем ему держать всех этих людей под постоянным контролем? Не думаю, что он сделал это специально к нашему приезду. Как бы он вообще мог узнать, что мы найдем это место так быстро? Не знаю, честно призналась Настя. Но мне тут все кажется странным. И не просто странным, каким-то очень мрачным. Посмотри вокруг, что ты видишь? Я осмотрелся и хотел было начать говорить, что вижу и думаю, но Настя не дала мне даже слова сказать. Тут все пропитано страхом, прошептала она. Эти лица не имеют ничего общего с теми, что я видела здесь раньше. Когда я была в этом монастыре, у нас были занятия. Каждый день, утром, в обед и вечером, мы медитировали. Искали путь к себе, общались. Но здесь... Девушка замолчала. Посмотрим. Давай дождемся настоятельницу и поговорим с ней. Пусть расскажет, какой тут распорядок дня у послушниц и чем они заняты. Хорошо, согласилась девушка. И еще. Я бы хотела остаться тут на ночь. Вдруг удастся что-нибудь вынюхать. Я улыбнулся, поняв, что Настя попыталась пошутить насчет запаха. Постараемся, пообещал я. Во дворе народу было немного. Все монахини и послушницы разом куда-то делись. Может, у них начались занятия по групповой медитации? Я попытался себе это представить, но отчего-то в голову лезли какие-то кошмарные видения. Вернулась сестра Катерина. Все так же улыбаясь, она прошла в беседку и села на лавку напротив нас. Налила себе чай из фарфорового чайничка и сделала глоток. «Остынет, пейте», — сказала настоятельница и взяла из тарелки дольку сухого яблока, отправила его себе в рот. «Расскажите нам, что здесь будет ожидать сестру моей жены?» — спросил я и тоже налил себе чашечку ароматного настоя. «У нас все строго по расписанию», — начала рассказывать монахиня. «Духовные занятия, работа с учителями. Мы обучаем девушек послушанию и смирению. К нам попадают очень разные люди. Не все они блаженные», — кивок в сторону Насти. «Но и с такими мы умеем обращаться. Есть у нас сестры, готовые ухаживать за ними денно и ношно. Так что если даже ваша сестра станет отказываться от общих дел, то мы подберем ей хорошую няню. Она ни в чем не будет нуждаться. Сколько ей, кстати, лет?» 18. Не задумываясь, соврала Настя. «Отлично. Самый благодатный возраст. Обычно в таком возрасте можно даже что-то исправить. Еще удивитесь, как расцветет ваша сестра в этих стенах». Ох уж эти маркетинговые заманухи. Я не верил ни единому слову. И прекрасно понимал, что никакими медитациями и занятиями не вернуть разум тому, у кого его нет. Конечно, я не специалист в психологии, но, кажется, лишь ряд состояний поддается коррекции. Большинство же умалишенных остается такими до конца жизни. «Хорошо, вы убедили нас», — произнес я, не желая выслушивать этот бред дальше. «Пожалуй, мы привезем нашу дорогую родственницу на ваше попечение». «Это замечательно», — обрадовалась сестра Катерина. «Вы не пожалеете о своем решении. Единственное, о чем хочу вас известить. Содержание в наших стенах, конечно, бесплатное, но мы хотим окружить наших послушниц всем необходимым. Поэтому монастырь принимает пожертвования от семей, способных помочь нам в этом непростом деле». «О, как завернула чертовка. Еще и заработать на этом хочет». Мы с Настей переглянулись. Нужно было поддерживать свое реноме. «Мы с мужем обязательно пожертвуем монастырю приличную сумму. Я бы хотела, чтобы моя бедная сестра ни в чем не нуждалась. Но я хочу сама убедиться в том, что ей здесь будет комфортно. Не могли бы мы переночевать в этих стенах, чтобы, так сказать, на собственной шкуре удостовериться, что все будет хорошо?» Настоятельница немного озадаченно посмотрела на Настю, затем перевела взгляд на меня. «Мужчина не вправе ночевать здесь», — безапелляционно заявила монахиня. «Можем предложить остаться вам, но не вашему мужу». Настя уже раскрыла было рот, чтобы согласиться, но я ее опередил. «Спасибо, сестра Катерина, мы подумаем над такой возможностью и дадим вам ответ чуть позже». Настя крепко ухватила меня за коленку под столом, но я даже не отреагировал на ее протест. Рисковать девушкой я не собирался, а оставлять ее здесь на ночь мне однозначно казалось плохой идеей. Тем более, что я представлял, чем Настя тут будет заниматься ночью. Она же не станет сидеть в келье, куда ее могут определить для ночевки. Девушка наверняка полезет в самые потаенные уголки монастыря, дабы раздобыть нужные сведения. «Подскажите, сестра Катерина», — решил я кое-что уточнить. «А как давно настоятельница Прасковья покинула монастырь?» Монахиня задумалась. «Да, пожалуй, с полгода назад. Но вы не думайте, у нас тут ничего не изменилось. Все, что вам рассказывали хорошего об этом месте, мы сохранили. К тому же, большинство сестер остались прежними». Я почувствовал, как Настина рука дернулась и еще крепче сжалась на моем колене. Нас явно водили за нос. Не знаю, как давно тут была моя девушка, но я верил ей, что вокруг нет ни одного знакомого лица. Если Настя так говорит, значит, так и есть. Получается, что сестра Катерина однозначно от нас что-то скрывает. А ее желание заполучить в свой монастырь блаженную девушку говорит с большой долей вероятности о связи с императором. Это ведь он говорил, что для его цели нужны такие женщины. Нам пора было заканчивать. На дворе уже был глубокий вечер, а нам еще предстояло искать место для ночлега. Уверенности в том, что в ближайшей деревне окажется трактир или харчевня с возможностью предоставить ночлег, у меня не было. А значит, нам требовалось время. Спасибо, сестра Катерина. Поблагодарил я монахиню. Пожалуй, мы уже приняли решение и организуем все в ближайшее время. А сейчас нам пора откланяться и уходить. Еще предстоит искать место для ночлега, раз уж у вас нельзя остаться на ночь мужчине. Мне очень жаль, но это действительно недопустимо правилами монастыря. Но ваша жена может остаться. Мне почудилось. Или в голосе настоятельницы действительно проскользнула какая-то надежда на то, что Настя останется здесь. Вот теперь я даже не сомневался, что не позволю девушке этого сделать. Настя попыталась на меня посмотреть тем взглядом, каким смотрит на мужчину женщина, когда чего-нибудь от него очень хочет. Но я встретил ее вызов и дал понять, что не намерен обсуждать это. Настя сдалась. «Мы заночуем в деревне», — ответил я. «Спасибо за разговор». «Хорошо, я провожу вас». Мы поднялись и прошли до дверцы в воротах, не встретив по пути ни единой души. Я вдруг заметил, что не слышу пения птиц. Вокруг лес, а птиц не слышно. Странно. Вначале подумал, что это та тишина, которая возникала вокруг, когда рядом появлялась дозорная на польской границе. Но нет. Свет не мерк. Да и другие звуки вполне свободно долетали до моих ушей. Значит, что-то отпугивало отсюда лесную живность. Что ж, попытаемся выяснить, что это. Мы распрощались с добродушной настоятельницей, но в последний момент, прежде чем дверца закрылась, я взглянул ей в глаза. В этих серых точках вновь промелькнуло что-то подозрительное. Словно кто-то изнутри изучал меня. Я поежился. По спине пробежал холодок. Вызвав осколка, мы погрузились и быстро взлетели, оставив позади это мрачное и какое-то томительно-тоскливое место. Не представляю, как Настя смогла провести здесь некоторое время. Или же девушка права, и раньше тут было совсем иначе. До деревни мы добрались за несколько минут. Осколок приземлился за околицей, и мы вошли на территорию поселка пешком. Вокруг этого поселка не было никакой защитной стены, как вокруг Красилова. Не было тут и дозоров. Деревня как деревня. Судя по всему, жители либо ничего не боялись, либо им просто было нечего скрывать и охранять от окружающих. Людей на улицах было мало, но те, кого мы встречали, с интересом на нас пялились, не скрывая своего удивления. Видимо, путников тут видели редко, а уж такие, кто путешествует пешком, и вовсе были в диковинку. Я остановил первого попавшегося парня и спросил, нет ли здесь почтовой станции или какого-нибудь трактира, где можно остановиться на ночь. Парнишка, не раздумывая, указал в сторону высевшегося вдалеке двухэтажного здания. «Там», — произнес он, — «и станция, и трактир. Там же заночевать можно». «Простите, господин, а как вы добрались сюда без лошадей?» «Лошадей волки сожрали», — пошутил я. «Сами еле вырвались». «Волки?» Глаза парня загорелись. «Нужно срочно сообщить старосте. Если эти серые твари снова решили поселиться поблизости, нужно организовать облаву и прогнать их. Иначе, как в прошлый раз, животных подерут». «Стой!» Я поймал кинувшегося было бежать парня за рукав. Я пошутил. «Нас довез до соседней деревни попутный экипаж. А оттуда мы весь день шли пешком. Не нужно облавы, шутка это». «А-а-а!» Протянул парнишка. «Не смешно». «Я знаю», — сказал я. «Но расскажи мне про волков. Что тут было? Нам идти дальше, не хотел бы нарваться на стаю». Парень пожал плечами. Я отпустил его рукав, и он поправил рубаху. «А что тут рассказывать?» Замялся он. «С месяц назад в округе задрали несколько животных. Мы собрались с мужиками, вооружились, кто чем, и пошли потрошить волчье логово. 3 дня лазали по лесам, но так ничего и не нашли. Животных больше никто не трогал, так что мы решили, что стая прошла мимо. Хозяева погоревали о потерях, но так как больше никто не помер, смирились». «И все?» — уточнил я. «Да», — ответил парнишка. «Хорошо, спасибо». Я вытащил из кармана мелкую медную монетку, которую перед отъездом из столицы насыпал туда на всякий случай, и протянул парню. Тот поблагодарил и, сильно повеселев, убежал по своим делам. «Зачем ты его про волков расспрашивал?» — поинтересовалась Настя. «Да так. Обратил внимание, что вокруг монастыря птиц не слышно. Подумал, может, кто спугнул». «И вправду. задумчиво произнесла девушка. «А раньше там птицы пели так, что голова от их криков кругом шла. Думаешь, волки?» «Пока не знаю. Возможно. Хотя они на птиц вроде бы не охотятся». В задумчивости мы дошли до здания, указанного нам парнем. Это оказалась почтовая станция, но необычной для нее архитектуры. У этой был второй этаж, словно на одноэтажное каменное здание с арками надстроили сруб из бревен. Для меня подобное выглядело необычно, но понятно. Настя же долго рассматривала постройку, пока не качнула головой из стороны в сторону, и, смирившись с какой-то мыслью, пошла следом за мной. Смотритель без лишних вопросов разместил нас в небольшой комнате на втором этаже и спросил, не подать ли ужин. Я был голоден, да и Настя не ела с самого нашего отлета из столицы, так что мы согласились, чтобы ужин подали в номер, а сами пошли размещаться. Комната оказалась маленькой, в ней стояло две кровати у стен и небольшая деревянная тумбочка у входа. Все удобства были на улице. Настя сразу завалилась на кровать в ожидании еды, я же подошел к крохотному окошку и посмотрел на лес. Со второго этажа открывался красивый вид на холмы. Я поискал глазами и примерно определил местонахождение монастыря. Окошко выходило почти точно в ту сторону. Я переключился на энергетическое видение и посмотрел на нужный мне холм. Мне было интересно, смогу ли я отсюда различить то легкое свечение, что видел сегодня днем с высоты птичьего полета. Лес и небо над холмом сияло от сполохов, словно там сверкали зарницы.